Часть четвертая. Я и они. Психология публичного выступления. Жизнь заставила меня обратиться и к этой теме. Дорогой слушатель, простите меня, что часто ссылаюсь на личный опыт. Дело в том, что эта работа является результатом моих научных исследований и обобщения клинического опыта и опыта консультирования. И если бы все то, что происходило со мной, происходило бы только со мной, я вряд ли писал бы о себе. Но нечто подобное наблюдалось у многих пациентов и клиентов. Так какая разница, чей случай я опишу? Да и исследования психологии литературного творчества говорят, что писатель обычно пишет о себе. Так вот, позднее начало педагогической карьеры на пятом десятке, не давало возможности постепенно набирать педагогический опыт, как это делали мои более удачливые приятели, ставшие педагогами в 25-30 лет, а к 40 годам достигшие мастерства. Мне надо было все делать быстро. Тем более, что сразу же у меня была большая лекторская нагрузка и частые выступления перед незнакомыми аудиториями, отсюда название части «Я и они». Неудачные выступления приводили к тому, что не удавалось завязать длительных деловых контактов с интересующими меня людьми. Особенно тяжелы были мои выступления перед учеными-мужами. Билось сердце, перехватывало дыхание, пересыхало в горле. Я вынужден был выступать по бумажке. А если и без бумажки, то все равно по бумажке, ибо выучивал текст наизусть. Выступления оказывались скучными. Да и в беседе один на один я также мало кого мог убедить. Так, например, в 1982 году мне грозило увольнение с работы, хотя именно тогда я высказал те идеи, которые сейчас признаны научным миром. Итак, я вынужден был готовить себя по науке. А когда в стране начались преобразования, появился еще один источник стресса у наших политических деятелей – необходимость убеждать народ в своих достоинствах. Я стал консультировать кандидатов в депутаты. Пользовались моими услугами и руководители при составлении речей, подготовки деловых переговоров, завязывании новых контактов. Пройдя речевую подготовку, я стал иначе беседовать с людьми, больными, учениками, близкими. Думается, сейчас я приношу им меньше огорчений. По крайней мере, теперь более уверен, что то, о чем говорю, слушатели и собеседники понимают так же, как и я. Конечно, не всегда все принимают, но во всяком случае становится ясным тот пункт, по которому мы расходимся. Еще один эффект. Педагогическая и лечебная деятельность стала приносить радость и не восприниматься как работа. Сейчас иногда я читаю лекции по 8 часов в день, и особого утомления нет. А ведь в основном приходится иметь дело с людьми малознакомыми или совсем незнакомыми. Они. Довольно часто я слышу от знакомых педагогов разного уровня квалификации, что каждая лекция для них – экзамен. Но это же ужасно! Каждый день быть в бою минимум 3 часа. У меня нет оснований подозревать их в кокетстве. Я понимаю, что все дело в плохой психологической подготовке. Думаю, этот материал будет полезен не только тем, кто часто стоит за трибуной, но и тем, кто часто общается с малознакомыми людьми, потенциальными деловыми партнерами, будущими мужьями и женами и тому подобное. Ведь если долго вести разведку, можно остаться одному. Основное внимание здесь уделено психологии публичного выступления и ораторским приемам. В результате вы познакомитесь с новой методикой публичного выступления, а может быть и новым состоянием души, которое мною названо интеллектуальный транс. Я не претендую на полное изложение проблемы, но хотелось бы увлечь вас в волшебный мир слова, чтобы, познавший его тайну, убеждая, побеждать. А если мне это удастся, вы найдете более солидное руководство или придете в нашу школу ораторского искусства».